Так-то и действия делают слова наглядными. Когда мы с Гарри Шендлингом впервые начали вместе работать над шоу Ларри Сандерса, одно из моих главных замечаний к нему заключалось в том, что он недостаточно использовал в работе телесный уровень. Гарри занял свое место в голливудской иерархии как артист разговорного жанра. Это означало, что он привык полагаться на свое умение смешно шутить. Но я указала ему, как и другим моим ученикам, что очень часто нас заставляет смеяться вовсе не то, что человек говорит, а то, что он делает. Такты и действия не только помогают вести диалог, но и создают поведение, которое этот диалог сопровождает. Когда мы выходим из кинозала или из театра, мы обычно говорим: «Мне понравилось, как такой-то персонаж сделал то-то и то-то». Очень редко наш комментарий звучит как: «Мне нравится, как он произнес такие-то слова». Одним из первых упражнений, которые я с ним проделала, заключалось в том, что я учила его физически воплощать слова, прописанные в сценарии. Мы должны были выбрать сцену, а затем понять, какое действие должно соответствовать каждому из тактов. Затем я читала реплику в сценарии, после чего он должен был произвести в этом такте действие вместо того, чтобы произносить что-то в ответ. Давайте обратимся к сцене в одном из эпизодов Ларри Сандерса под названием «Адольф Хенклер». Ларри, Гарри Шендлин, говорит своему продюсеру Артуру Рип Торн о своем брате Стэнни, который скоро должен прийти. Ларри покидает свое телевизионное ток-шоу, и его место должен занять Джон Стюарт, роль которого играет, какая ирония, Джон Стюарт. В течение долгого времени Ларри был в буквальном смысле слова одержим своей передачей. Он работал по 16 часов в день, и даже его личная жизнь крутилась исключительно вокруг этого шоу. Ларри в панике. Он не представляет, что он будет делать и чем заполнять свое время, когда шоу для него закончится. Он обращается к своей семье, к своему брату Стэну, в надежде получить любовь и поддержку, в которых так отчаянно сейчас нуждается, поскольку чувствует себя абсолютно потерянным. Стэн — антрепренер, ну, по крайней мере, он сам так считает. На самом деле он один из тех постоянно витающих в облаках мечтателей, у которых всегда есть в запасе идиотский план. Этот план сулит золотые горы, но на самом деле не может привести ни к чему, кроме разорения. Артур — это не только продюсер Ларри, но и его лучший друг. Он понимает, что от Стэна ждать нечего, потому что от него вообще нельзя ждать ничего хорошего. В следующей сцене Артур пытается предупредить Ларри, чтобы тот держался подальше от Стэна, как бы ему ни была необходима эмоциональная поддержка. Теперь давайте возьмем эту сцену и разобьем ее на такты, обозначив их квадратными скобками и действия, определенные тактические решения, которые должны быть указаны карандашом с правой стороны. Таким образом, их нельзя будет перепутать с другими инструментами, которые вы тоже будете указывать на этой странице. Вот возможные идеи для тактов и действий, если мы рассматриваем эту сцену с точки зрения Ларри Сандерса. Эти такты и действия не есть истина в последней инстанции. Как и все остальные инструменты, они могут меняться в зависимости от вашей интерпретации. Эти конкретные такты и действия призваны, в конце концов, привести к сценической задаче добиться того, чтобы ты помог мне почувствовать себя лучше. Ларри Сандерс только что закончил шоу и идет за кулисы, когда его останавливает и приветствует его продюсер Артур. Шоу Ларри Сандерса. Эпизод. Адольф Хенклер. Артур. «Эй, на палубе! Капитан Сандерс! Спешу доложить, что ракетный крейсер военно-морских сил США «Веселье» благополучно пришвартовался». Подписано. «Заставить тебя рассмеяться». Ларри. «Тебе кто-нибудь говорил, что тебе бы очень пошла капитанская фуражка?» Артур. «Ага. Недавно вот Рок Хадсон, например». Ларри. «Это тема для отдельного разговора». Скобочка закрывается. Артур. Открывается новая скобка. «Так твой брат Стэн сейчас в городе?» Подписано. «Заставить тебя почувствовать, в каком я отчаянии. Ларри, он пока гостит у меня. Скобочка закрывается. Артур, подписано. Заставить тебя прекратить меня осуждать. Ларри, и что это должно означать? Артур, да так, просто упражняюсь в китайском. Такт. Может, просто отправить ему чек по почте? Ларри, открывается такт. Мне нужно его общество. Заставить тебя почувствовать, как мне больно. Артур, хочешь совет? Если тебе нужен друг, который будет стоить тебе больших денег, лучше купи себе шарпея. Закрывается скобка. Ларри, открывается скобка. Тогда сразу двое из нас будут пить воду из унитаза. Закрывается скобка. Подписан. Заставить тебя рассмеяться. Когда мы с Гарри репетировали эту сцену, я подавала реплики от лица Артура, затем Гарри должен был молча на телесном уровне выразить такты действия, используя внутренние объекты, которые мы предварительно выбрали. Обратите внимание, что поведенческая модель Ларри Сандерса основана на юморе. Он привык всех веселить, поэтому действие «заставить тебя рассмеяться» повторяется. Когда Гарри отвечал на мои реплики, используя исключительно возможности своего тела, его движения были ужасно забавными. После того, как он успешно реализовал такты и действия на физическом уровне, мы вернулись назад и проиграли всю сцену, используя такты и действия в диалоге. Теперь его поведение подчеркивало реплики, делая их вдвойне эффектными. Такты и действия пробуждают актера придавать диалогу телесные измерения, позволяя переживать происходящее более полно и лучше сосредоточиваться на взаимодействии. Есть интересный способ проверить, хорошо ли актер играет. Просто выключите звук, и если вы еще будете способны смеяться, плакать или сопереживать, значит, такты и действия должным образом передают намерения персонажа. Будьте тверды и решительны в своих тактах и действиях. Дерзко и бесстрашно стремитесь к тому, что вы наметили. Отбросьте сомнения и не бойтесь совершить намеченные действия. Чем больше вы рискуете и чем более вы бесстрашны, тем восхитительнее будет конечный результат. Я работала с Кристианом де ла Фуэнте над подготовкой к кастингу, а затем и над ролью Мемо Морено в фильме «Гонщик». Кристиан родом из Чили, и английский в огромной степени все еще оставался для него чужим языком. Когда я готовила его к прохождению кастинга с Сильвестром Сталлоне, Джо, я всеми силами вселяла в него решимость, чтобы он был тверд в своих действиях, независимо от того, насколько глупо он будет при этом выглядеть. И хотя большая часть фильма посвящена гонкам, одна из его побочных сюжетных линий включает тот факт, что Мемо женат на бывшей жене Джо. В одной из сцен фильма Мемо должен состязаться с Джо, который становится его соперником. Играть сцену, делая упор на противостояние с Джо, было не лучшим выбором для Кристиана. На ум пришло выражение: «Держите друзей рядом, а врагов еще ближе». Поэтому я дала ему сценическую задачу «понравиться тебе». Поскольку, если Джо будет хорошо относиться к Мемо, он вряд ли будет пытаться испортить его отношения с женой. Сцена включала словесную перепалку между Джо и Мемо, и в том числе момент, когда Мемо говорит «выходи за меня замуж». Для этой реплики мы использовали действие «заставить тебя рассмеяться». Затем он снял кольцо со своего пальца и начал пытаться надеть его на безымянный палец Сталлоне, который был толще, чем у Кристиана. Кристиан все пытался натянуть кольцо, но ему просто-напросто мешал сустав. Сталлоне подозрительно и с недоумением смотрел на несчастного Кристиана, который отнюдь не был уверен в том, что его действия не вызовут раздражение Сталлоне или даже его гнев, но продолжал свои попытки. Наконец, по прошествии какого-то времени, которое показалось Кристиану вечностью, Сталлоне, расхохотавшись, воскликнул: «Мне нравится этот парень. Нужно ли говорить, что Кристиан получил эту роль? На съемках он продолжал рисковать, нисколько не заботясь о том, что это может выглядеть нелепо. Когда продюсеры посмотрели материал, отснятый в первые дни съемок, они предложили ему контракт сразу на 2 фильма. Не занимайтесь самоцензурой. Попробуйте все, даже если вам кажется, что это вам вряд ли подойдет. Анализируйте, что сработает лучше. На репетициях испробуйте различные такты и действия для определения лучших из них. Как я уже множество раз повторяла, вы не узнаете, пока не попробуете. Осознайте, что ваш персонаж в действительности пытается сделать, стремясь к сценической задаче. Читайте между строк. Вам может потребоваться сыграть сцену, где ссорящаяся пара говорит о разводе. То, что вы хотите разойтись на словах, не означает, что это и есть то, чего ваш персонаж хочет на самом деле. Как и в случае с человеком, который ломится в дверь очень часто, когда мы угрожаем, что уйдем, мы на самом деле пытаемся сделать так, чтобы другой человек заставил нас остаться или доказал, что он нас любит. Или же вам нужно работать над сценой, в которой ваш персонаж говорит о том, насколько он любит какое-то литературное произведение. В действительности он мог даже не читать эту книгу или прочитал ее, но она показалась ему скучной, однако он говорит, что книга ему понравилась, поскольку хочет произвести впечатление на другого человека своей образованностью или просто понравится ему. Получившая множество восторженных отзывов со стороны театральных критиков работа Элизабет Шу «Вов Бродвей». Примечание «Оф Бродвей» «Вне Бродвея» — это профессиональный театральный термин, которым обозначаются сценические площадки в Нью-Йорке вместимостью от 100 до 499 посетителей. По своим размерам эти театры меньше бродвейских. Так вот, получившая множество восторженных отзывов со стороны театральных критиков работа Элизабет Шу в «Оф Бродвей», постановки Лэндфорда Уилсона «Сожги это» — прекрасный пример того, как можно читать между строк. Вот маленький отрывок из текста пьесы вместе с нашими пометками, который покажет вам, как мы разбили его на такты и действия, направленные на решение ее сценической задачи заставить тебя доказать, что ты меня любишь и поэтому не причинишь мне боль. Помните, такты необходимо заключать в квадратные скобки. Действие писать справа от такта, чтобы вы точно знали, к каким словам оно относится. Не существует единственно верного пути решения сценической задачи. До тех пор, пока вы сохраняете верность своей сценической задаче и характеру своего персонажа, а также учитываете то, что представляют собой остальные персонажи, вы можете использовать любой из сотен возможных вариантов тактов и действий. Варианты, приведенные ниже, те, которые мы выбрали в начале. В дальнейшем Элизабет должна была менять свои такты и действия в зависимости от реакции ее партнера, Питера Скарсгарда. «Сожги это». Лэндфорд Уилсон. Отрывок из акта 2. Гостиная Анны. Поздний вечер. Анна. Скобка. Пейл. У меня никогда не было личной жизни. Я не боялась, просто не могла понять, зачем все это нужно. Подобные вещи меня не интересовали. А сейчас все иначе, и я очень уязвима. Подписано. Показать тебе, насколько меня сейчас легко ранить. Я боюсь, что со мной может произойти то, чего я не хочу. Я слишком легкая добыча. Поищи себе другую. Скобка закрывается. Пейл. Открывается квадратная скобка. Я пришел к тебе. Подписано. Заставить тебя умолять остаться со мной. Анна. Нет, я сказала нет. Я этого не хочу. Я слишком слабая, чтобы силой выставить тебя за дверь. Закрывается скобка. Открывается новая. Черт, ну почему ты такой наглый? Я сказала, что ты мне не нравишься. Подписано. Заставить тебя захотеть меня. Я не хочу тебя знать. Я не хочу тебя снова видеть. Тебе не было никакого смысла приходить сюда. Я к тебе ничего не чувствую, ты мне не нравишься, и я боюсь тебя». Скобка закрывается. Несмотря на слова Анны о том, что она хочет, чтобы Пейл ушел, на самом деле она хочет, чтобы он остался. Будучи слишком уязвимой после трагедии, которая произошла ранее, Анна проверяет Пейла, отталкивая его. Если он останется, несмотря на все ее жестокие слова, то это и будет доказательством того, что он действительно ее любит. Если бы Элизабет просто произносила эти реплики, понимая написанное буквально, то это бы означало, что она пытается избавиться от этого мужчины. Но Элизабет понимала, что ее персонаж нуждается в любви, а также в своего рода трамплине, который позволил бы героине достичь конца истории, где Анна и Пейл признаются друг другу в страстной любви. Подходы, используемые вами в тех или иных тактах и действиях, должны поддерживать сценическую задачу, которую, в свою очередь, поддерживала бы сверхзадачу. В случае Элизабет, ее сценической задачей в этой конкретной сцене спектакля «Сожги это» было заставить тебя доказать, что ты меня любишь, что поддерживало сверхзадачу ее персонажа — снова наполнить мою жизнь страстью. Рассматривайте такты и действия как дорогу к сценической задаче, а сценическую задачу как один из шагов к решению сверхзадачи. Рассматривая их в подобном ключе, вы можете понять их смысл и увидеть, каким образом они складываются в общую картину. Они должны вести вас вперед на протяжении всего вашего путешествия через сюжет. Теперь же, когда вы нашли наилучшие такты и действия для происходящего в этой сцене, вы должны понять, как, а главное, почему вы оказались там. В этом вам поможет инструмент, который называется «Предыстория».